Они молоды и полны энергии. Но, к счастью, никто из них не знает точно, что со всем этим делать. Возможно, на следующий год нам уже так не повезет. «О, Боже!» — округлила глаза Мел. «Надеюсь, что твои пророчества не сбудутся. Я бы с удовольствием выдала замуж этого ребенка еще в 12 лет. Боюсь, что не смогу следить за ней». «Не стоит так волноваться. Она хорошая девочка». Мел кивнула, но нерешительно. «Она слишком доверчивая. У нее совсем другой характер, чем у Джесси». Питер кивнул, соглашаясь. Он уже заметил это. «Кажется, Пам очень понравилась Джесс. Она умеет общаться с детьми. Я знаю». Он радостно улыбнулся. «Никогда за последние 2 года он не был так счастлив. Мэтт обожает ее». Затем Питер понизил голос и наклонился к уху Мел. «А я обожаю тебя. Как ты полагаешь, мы могли бы остаться здесь навсегда? Я бы с удовольствием». Но это было не совсем так. Мел с грустью вспоминала о времени, проведенном вместе с ним в Нью-Йорке. Здесь она не принадлежала самой себе, ей приходилось следить за детьми. Она отпустила 4 старших в кино, оставшись дома с Питером и Мэтью. Но когда Марк и Вал захотели прогуляться вдвоем, проводив Джесси и Пам домой, она не разрешила им. «Это будет некрасиво по отношению к остальным. Мы здесь живем одной семьей». Но были другие причины, в которые Мел не хотелось углубляться. Причины, по которым она не теряла бдительности во время прогулок, когда ездили на лошадях или устраивали пикники на полянах, усеянных цветами. Вся праздная атмосфера горного курорта с его кристально чистым пьянящим воздухом располагала к чувственным наслаждениям. Мел никогда не видела Вал настолько увлеченной, и это беспокоило ее намного больше, чем она признавалась Питеру. Она поделилась своими опасениями Джесс, оставшись как-то с ней наедине. Но та тоже заметила это. «Ты считаешь, с ней все в порядке?» Между двойняшками существовала крепкая связь, и Джессика всегда волновалась за сестру. «Думаю, да, но, по-моему, за ней нужен глаз да глаз. Ты полагаешь, она...» Ей было неловко жаловаться матери на сестру. «Я не думаю, чтобы она...» Мел улыбнулась. «Я тоже так не думаю, но опасаюсь, что она легко даст увлечь себя на поляну с полевыми цветами среди заснеженных гор или ночью. Мне кажется, Марк более настойчив, чем мальчики, с которыми она привыкла общаться, и я хочу быть уверена, что она не совершит никакой глупости. По правде говоря, Джесс, я не думаю, чтобы она пошла на это». «Она почти ничего мне не рассказывает, мамочка». И это было совсем не свойственно Вал. Обычно она делилась, Джесс, своими секретами, но в отношении Марка она оказалась на редкость молчаливой. Может быть, она придает своему увлечению гораздо больше значения, чем оно того заслуживает. Первая любовь. Мел снова улыбнулась. Только бы она не наделала глупостей. Не беспокойся, Мел надеялась на разумность своей дочери, но на всякий случай решила и дальше не спускать с нее глаз. «А как Пам? Что ты скажешь о ней, Джесс?» «Мне кажется, она несчастна. Мы о многом говорили с ней. Иногда она откровенна, но порой замыкается в себе. Она тоскует по матери, возможно, больше, чем остальные. Пам чувствует себя обездоленной. Иногда она сердится за это на отца». «Она так и сказала, Джесс?» С сочувствием спросила Мел. «Что-то в этом роде. Мне кажется, что она просто в замешательстве. У нее переходный возраст, а это... нелегкое время, мамочка». Джессика рассуждала, как взрослая, и Мел была тронута. «Я знаю, ты хорошо отнеслась к ней. Спасибо тебе, Джесс». «Мне она нравится», — призналась Джесс. «Она умная девочка, иногда, правда, немного взвинченная. Я пригласил ее к нам в гости в Нью-Йорк, и она согласилась». Мел удивилась. «Ты не возражаешь?» «Вовсе нет. Мы в любое время будем рады видеть все семейство Галлумов». Джесс помолчала, затем взглянула на мать. «Что происходит между тобой и доктором Галлумом, мамочка?» «Ничего особенного, мы хорошие друзья». Но ей показалось, что Джессика догадывается обо всем. «Мне он нравится, Джесс». «Очень?» Джессика внимательно смотрела ей в глаза. И Мел поняла, что должна быть откровенной с дочерью. «Да». «Ты влюблена в него?» Мел затаила дыхание.